часть 6.2.4. Помощники начальника СПБ СП Александр Петрович Силин. Дата рождения 30 августа 1857 год. Дата смерти неизвестна. И Сергей Ильич Иннихов. Дата рождения 13 апреля 1857 года, дата смерти 10 октября 1906 года. До работы над этой книгой мы лишь знали их имена – Александр Петрович Силин и Сергей Ильич Иннихов. А также, что оба пришли в СПБ СП сразу на должность помощника начальника, но начальниками сыскной ни тот, ни другой так и не стали. Однако исследовательская удача нам улыбнулась. В архивах мы нашли их формулярные списки – Силина в РГИА, Иннихова в ГАРФ. Александр Петрович Силин родился 30 августа 1857 года в семье штаб-офицера. Примечание: чины от майора до полковника. Конец примечания. Учился в реальном училище в Вилино, но закончил всего 5 классов. В 20-летнем возрасте поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора Виленского, Ковенского и Гродненского края, откуда в 1887 году перешел на службу в полицию, подробности в приложении, где за 14 лет прошел путь от надзирателя до пристава. За эти годы Александр Петрович выслужил чин титулярного советника, женился на дочери землевладельца лютеранки Берти Яковлевне Рантен. В 1891 году у них родился первенец, сын Сергей. Всего у Силиных было 5 детей, все православного вероисповедания. Николай, дата рождения 5 января 1896 года, Евгения, 5 декабря 1896 года, Зинаида, 6 декабря 1893 года, Нина, 28 февраля 1902 года. В феврале 1892 года Силина увольняет с должности пристава первого стана Новоалександровского уезда и переводит в Ковенское губернское правление. 30 июня он выходит в отставку, но уже через 2 недели вновь поступает на службу на должность делопроизводителя Варшавской сыскной полиции. Начальство, а варшавским оберполицмейстером тогда служил Клегельс, Силиным было довольно. Его деятельность считают особо полезной и усердной, за что в 1895 году объявляют благодарность, а в 1896 награждают орденом Святого Станислава Третьей степени. В 1895 и 1896 годах во время длительных болезней начальника Варшавской сыскной Эрнеста Феликсовича Гриневецкого Силин исполняет его должность. В отличие от СПБ СП, в штате Варшавской сыскной не было чиновников для поручений. Из классных чинов имелись лишь начальник и 2 делопроизводителя. Всю оперативную работу исполняли полицейские надзиратели. 6 декабря 1895 года Николая Васильевича Клейгельса назначили градоначальником Санкт-Петербурга. В июле 1896 года подает в отставку с должности начальника СПБ СП Платон Сергеевич Ващинин. На его место Клейгельс назначает многоопытного Шереметьевского, а в кресло помощника приглашает из Варшавы хорошо зарекомендовавшего себя там Александра Петровича Силина. В марте 1899 года в отставку уходит уже Шереметьевский. Клейгельс, видимо, своим протеже оказался не слишком доволен, начальником его не назначил. Вероятно, и Чулицкому, доставшийся в наследство помощник, тоже не приглянулся. Под его началом Александр Петрович проработал меньше полугода. 18 мая 1899 года Силин перешел на должность пристава в наружную полицию. Служил сначала в 3-м участке Александра Невской части, потом во 2-м. Данные из формуляра Силина в приложении. В июле 1904 года Силин вышел в отставку. Дальнейшие обстоятельства его жизни нам неизвестны. Неизвестны и уголовные расследования СПБ СП, в которых Силин принимал участие. Возможно, оперативной работой он вообще не занимался, так как в обязанности помощника начальника сыскной полиции входили текущая переписка, наблюдение за арестантской частью и прием посетителей. Дело номер 28. Зарин. Краюшкин. Честно признаемся, нам не удалось сопоставить эту забавную историю с кем-то персонально. Также нам не удалось найти уголовные дела, в расследовании которых участвовал бы Силин. Как известно, минус на минус дает плюс. Вот почему история про Краюшкина попала в этот раздел. Красивый, молодой человек с замечательно умным и энергичным лицом. Широкий высокий лоб, умный и быстрый взгляд, атлетическое сложение. Это Краюшкин. Он был унтер-офицером электротехнической команды и состоял при школе, выделяясь своими знаниями, прилежанием и смышленностью. У него жена и единственный ребенок, в которых он души не чаял. И жили они скудно и бедно, богатые только взаимной любовью. Не находя источников для увеличения средств и, вероятно, по призванию, Краюшкин решил заняться кражами и грабежами. Но, занимаясь ими, он сумел найти в этом занятии удовлетворение своего честолюбия, поражая всех дерзостью своих краж. Отработав 6 дней, он 7-й посвящал своим приватным занятиям. На эту работу он шел как на праздник, надевая чистое белье и переряжаясь в статское платье. Нежно простившись с женой и ребенком, он уходил, не зная, что сделает, не зная, вернется ли, и вскоре возвращался с деньгами и подарками. Шел он, например, мимо богатого подъезда и увидал, как в подъезд вошел господин и оставил у швейцара дорогие шубу и шапку. Он спустя 5 минут входит в тот же подъезд и, давая швейцару 20 копеек, просит у него стакан воды. «Мне что-то дурно», — говорит он, и швейцар доверчиво идет в свою каморку за стаканом и водой. Едва он вошел в свою нору, как Краюшкин быстро захлопывает за ним дверь, запирает его на ключ, затем, надев шубу и шапку, спокойно выходит из подъезда, берет извозчика и едет в ломбард, а оттуда домой с подарками. А швейцар бьется и орет в своей норе. Идет Краюшкин по рынку, видит, как к лавке Расторгуева приезжает возчик с ящиком и говорит: «Петр Иванович приказал взять 2 пуда меди или 15 пудов железа». И ему тотчас накладывают товар на телегу и отпускают. Краюшкин берет с биржи 2 ломовых, они подъезжают, говорит: «Наказано взять 40 пудов кранов». И им тотчас отпускают эти краны. И Краюшкин продает их через 10 лавок в том же рынке. И жил он счастливо, любовно и радостно, пока его не изловили на 18-й краже. Он спокойно сознался во всех и сказал: «Только все это напрасно, потому что я уйду». Его посадили в острог, спустя неделю он симулировал сумасшествие и, как военный, был посажен на испытание в Николаевский военный госпиталь. А еще через 3 дня убежал оттуда и отпраздновал свою свободу разгромом квартиры известного Малоствова. Полиция бросилась его искать и не нашла. Спустя 1 месяц его жена получила от него письмо из Лондона, где он пишет, что последний грабеж дал ему средства эмигрировать в Америку, где он решил зажить частной жизнью, куда зовет ее и ребенка. Полиция узнала об этом письме и задумалась, отпустить за границу его жену или нет. Если отпустить, то Краюшкин ушел от преследования, потому что в Америке, где он решил зажить, найти, а тем более арестовать человека, дело почти немыслимое. Если не отпустить жену, то он, как нежный муж и отец, несомненно вернется в Петербург. Но тогда, несомненно, тоже начнутся опять грабежи и кражи, страшные своей бесшабашной наглостью. И, наконец, из чувства гуманности тяжело было держать любящую жену вдали от любимого мужа. Ей выдали заграничный паспорт. Она пришла отблагодарить начальника. Он дружески с ней простился и попросил, чтобы она уговорила мужа указать, где заложены или проданы вещи от последнего грабежа. Через 2 месяца Краюшкин прислал подробный отчет о каждой вещи. Полиция мирным путем избавила столичное население от опасного и беспокойного человека, не нашедшего в солдатской шинели иного применения своим способностям, чем кражи и грабежи. Теперь он, быть может, честный работник, отец и муж, а, быть может, следуя призванию, и там удивляет полицию своими подвигами. Возможной причиной замены помощника могло стать и отсутствие усиленного образования. Вот что писал журнал «Огонек» в 1903 году. «Едва ли не самой главной реформой в деле улучшения этого учреждения, сыскной полиции, является со стороны нынешнего градоначальника Клегельса идея привлечения к делу интеллигентных и образованных людей», что, конечно, кладет уже свой отпечаток на весь состав служащих. В настоящее время как начальник, так и его помощник – люди с высшим образованием, занявшие свои должности скорее по призванию, чем по необходимости. И старые грубые порядки под их управлением уже отошли в область преданий. Сергей Ильич Инихов родился 13 апреля 1857 года в семье коллежского асессора. Окончив Лазаревский институт восточных языков, в октябре 1882 года он поступил на службу канцелярским чиновником Московской сберегательной кассы и, в соответствии с полученным образованием, сразу же был произведен в коллежские секретари. Примечание. Лазаревский институт восточных языков – учебное заведение в Москве, объединявшее гимназию и лицей. Обучение в лицее было трехлетним. Студентам преподавали армянский, обязательный для армян, грузинский, для грузин, французский, турецко-татарский, арабский, персидский и турецкий языки, историю Востока и восточную каллиграфию. Выпускники, которые представляли кандидатскую диссертацию по восточной словесности, получали право на чин 10 класса. Коллежский секретарь. Конец примечания. Однако, не прослужив и года, вышел в отставку. На службу вернулся только через 5 лет, 30 апреля 1888 года, поступив околоточным в Санкт-Петербургскую полицию. Довольно странное занятие для востоковеда, не правда ли? В мае 1889 года Сергей Ильич был направлен в полицейский резерв, а в конце того же года стал исправлять должность младшего помощника пристава 2-го участка Васильевской части и вскоре был в ней утвержден. В наружной полиции Иннихов прослужил до 1899 года, успев подняться в чине до надворного советника, а в должности до участкового пристава 3-го участка литейной части – заслужил свой первый орден святого Станислава III степени. 14 января 1899 года начальником СПБ СП был назначен Михаил Флорович Чулицкий. По всей видимости, с Иниховым они были хорошо знакомы. Чулицкий в течение 10 предшествующих лет служил одним из товарищей заместителей прокурора окружного суда и курировал то один, то другой участки города. И он решил привлечь Сергея Ильича к работе в сыскной полиции. Спустя неделю после смены руководителя сыскной, 20 января 1899 года, Иннихов был назначен делопроизводителем СПБ СП, а 24 мая стал помощником начальника. 6 декабря 1899 года Иннихов был награжден орденом Святой Анны III степени. Кроме двух орденов, имел серебряную медаль на Александровской ленте. Высочайшим приказом от 22 декабря 1901 года номер 94 был произведен в чин коллежского советника со старшинством с 19 июня 1901 года. В начале 1903 года Чулицкий серьезно заболел и подал в отставку. 22 января исполняющим должность начальника сыскной был назначен Филиппов. Буквально через несколько дней был ограблен Исаакиевский собор. Дело номер 29. Ограбление Исаакиевского собора. 5 февраля 1903 года сторожа Исаакиевского кафедрального собора, совершая около 5 часов утра обычный обход, обнаружили, что одно из окон левого предела, выходящего к Александровскому саду, разбито, а проем завешен куском черного коленкора, испачканного кровью. Войдя в собор, сторожа увидели, что из золотой ризы образа нерукотворного спасителя, подаренного собору Петром I, выломан золотой венчик с бриллиантами. Рама образа, его подвесная пелена и разбитое вдребезги стекло были окровавлены. Прибывшие сыщики во главе с Филипповым быстро выяснили, как злоумышленнику удалось проникнуть в собор. Он влез в проем между поленницей дров и стеной, поднялся по громоотводу на карниз, выдавил наружное стекло рукой, а внутреннее – ногами, и при этом порезался. Выбирался он из храма тем же путем. Только вот эти сведения никаких ниточек для розыска преступника не давали. Найти в миллионном городе человека с порезанной рукой – все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Филиппов, конечно, отдал соответствующее распоряжение надзирателям, те переадресовали задание дворникам. У преступников тогда в ходу было словечко «фарт». Мол, крупно повезло, невозможное стало возможным. У сыщиков фарт тоже случался. Филиппову в раскрытии кражи из Исаакиевского собора крупно подфартило, причем в самый ответственный и важный для него момент. Не раскрой он эту кражу, еще неизвестно, утвердили бы его начальником сыскной. А произошло невероятное. Жена выдала мужа, хотя по закону имела полное право этого не делать. Хотя, по правде сказать, муж-то был никудышным. Анна Ефремовна Констанская жила отдельно от супруга и содержала себя и маленькую дочь ручным трудом. 4 февраля в 12 часу ночи к ней в квартиру по адресу Фонтанка, дом 102, неожиданно пришел ее муж Александр Павлович, который не имел определенных занятий и вел разгульную жизнь. Поздоровавшись, Констанский попросился переночевать. С собой он принес некую вещь полукруглой формы, завернутую в грязную тряпицу. Александр Павлович предложил жене выйти на лестницу, вероятно, она снимала не комнату, а угол, чтобы ее показать. Однако, опасаясь, что в тряпице револьвер и на лестничной площадке супруг ее изнасилует, Анна Ефремовна туда не пошла. Когда Констанский снял пальто, она увидела кровавые пятна на его рубашке. Муж объяснил кровь дракой в трактире. Проспав почти сутки, Констанский занял у жены 1 рубль 70 копеек на поездку к матери в село Орелье Новгородского уезда и уехал, обмолвившись на прощание, что вскоре разбогатеет. Когда дворник дома по поручению полиции стал расспрашивать о порезавшихся, Анна Ефремовна сообщила ему о собственном муже, и уже 9 февраля Констанского задержали в селе Орелье. В подполье дома его матери были найдены бриллианты и разрублены на части венчик. При осмотре преступника на его левой руке чуть выше локтя была обнаружена рана от ножа или стекла размером чуть больше 3 сантиметров. Суд состоялся 7-9 марта. Заседанием руководил лично председатель суда Крашенинников. Со стороны обвинительной власти выступал прокурор Набоков. Констанского защищал присяжный поверенный Адамов. Он напирал на плохую наследственность подсудимого. Его отец, сельский священник, был алкоголиком, ночью мог забраться на колокольню и бить в набат, приговаривая изумленной пастве: «Я волк и всех вас съем». Один из братьев Констанского умер от белой горячки, второй покончил жизнь самоубийством, и Александр Павлович частенько допивался до чертей. «Вы не станете наказывать того, кого надо лечить», заклинал присяжных адвокат. Однако те вынесли вердикт «виновен». Констанского приговорили к 6 годам каторги. Филиппов был утвержден в должности и награжден орденом Святой Анны второй степени, а коллежский советник Сергей Иннихов, подставивший ему в трудный момент плечо, был награжден подарком по чину. Через 3 года Иннихов был вынужден выйти в отставку, потому что страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. И согласно заключению Санкт-Петербургского врачебного присутствия от 28 сентября 1906 года, не только не мог состоять на службе, но и обходиться без посторонней постоянной помощи. Сергей Ильич был уволен по болезни 1 октября 1906 года, а через 10 дней, 10 октября того же года, умер, не успев оформить пенсии. На момент увольнения Иннихов получал 2500 рублей в год. Назначенная же его вдове Елизавете Дмитриевне пенсия составляла всего 375 рублей в год, да и о таком мизере ей пришлось долго хлопотать. У Инниховых было 3 сыновей. Борис, дата рождения 13 января 1885 год, на момент смерти отца учился в Санкт-Петербургском университете. И двойняшки – Сергей, учился в сельскохозяйственной школе, и Георгий, учился в лесном институте. Оба родились 27 ноября 1886 года. Георгий Сергеевич еще до революции прославился как биохимик, специалист по производству и хранению молочных продуктов. В советское время стал доктором наук, профессором, орденоносцем, ректором организованного при его участии Вологодского молочно-хозяйственного института. Иннихов – автор многочисленных книг и учебников по товароведению и производству молочных продуктов. В своих анкетах он неизменно указывал, что родился в семье банковского служащего, не упоминая, что после банка его отец служил в царской полиции. Вероятно, эта уловка и позволила Георгию Сергеевичу дожить до глубокой старости. Он скончался в 1969 году, похоронен был на Ваганьковском кладбище.